Я во все глаза смотрел на старую даму, проникаясь все большим уважением к остроте ее ума. Она с необычайной проницательностью обратила внимание на то, что все мы проглядели. Это и вправду было странно, чрезвычайно странно. «Да», — сказал я, — «но если бы сверху не было проставлено время...» Мисс Марпл кивнула. «Вот-вот», — сказала мисс Марпл, — «если бы там не стояло время...» Я попробовал припомнить то, что видел своими глазами. Лист почтовой бумаги с неровными строчками, а сверху аккуратно выведено 18:20. Несомненно, эти цифры были совсем не похожи на остальные каракули. Я ахнул. «А что, если никакого времени там не было обозначено?» — сказал я. «Предположим, полковнику Протеро где-то около 6:30 надоело ждать, и он сел писать записку. И пока он сидел за столом и писал, кто-то проник через окно и... или вошел в дверь», — перебила Гризельда. «Он бы услышал скрип двери и поднял голову». «Полковник Протеро был глуховат, как вы, должно быть, помните», — сказала мисс Марпл. «Да, вы правы. Он все равно не услышал бы. Но неважно, как убийца проник в комнату, он подкрался к полковнику Протеро и застрелил его. Потом увидел записку и часы, и у него родилась идея. Он написал сверху на письме 18:20, а часы перевел на 18:22. Это была остроумная мысль. Он создал себе, по крайней мере, так он полагал, железное алиби. «И нам только осталось отыскать человека», — подхватила Гризельда, — «у которого железное алиби на 18:20, и никакого алиби на...» «Да, это не так уж просто. Нельзя же узнать точное время». «Но мы можем определить его в довольно узких рамках», — сказал я. «Хейдок считает, что 18:30 — это верхний предел, самое позднее время. Пожалуй, можно даже продлить до 18:35. Исходя из наших с вами рассуждений, Протеро никак не мог проявить нетерпение до 18:30. Так что мы можем довольно точно определить время, когда было совершено убийство». «Помните, я слышала выстрел?» «Да, все как будто сходится. А мне это даже в голову не пришло. Какая досада. И все же, когда я стараюсь припомнить, мне кажется, что выстрел был какой-то не совсем обыкновенный. Не такой, как те выстрелы, что слышишь обычно». «Громче?» — подсказал я. «Нет». Мисс Марпл полагала, что дело не в громкости. Собственно говоря, она затруднялась сказать, что в нем было необыкновенного, но настаивала на том, что выстрел был не похож на привычные выстрелы в лесу.